Глава 47. Переговоры. В первый раз Гуннар странно позвонил в половине четвертого ночи. Но к телефону никто не подошел. В 3:56 командир группы захвата сообщил, что в квартире точно кто-то есть. Слышно два голоса, мужской и женский. В 4:05 дом окружили. В 4:10 один из бойцов группы захвата разглядел в окне мужскую фигуру. Ему показалось, что мужчина в маске. Командир попросил Фрёлика нарисовать план квартиры. В 4:18 Гуннар странно позвонил во второй раз. Передвижной штаб разместился на улице Фрицнера. Гуннар странно сидел в своей машине за углом на Бюгде аллее. Рядом с ним стояла еще одна машина, в которой сидели двое. Командир группы захвата напряженно слушал гудки вместе с Гуннар Страной. Снаружи была кромешная тьма. Гуннар странно насчитал 18 гудков. Потом он услышал испуганный голос Ингрид Есперсон. «Да?» — говорит инспектор полиции Гуннарстрана. «Сейчас ночь», — ответила она. «У нас есть основания полагать, что в вашей квартире вместе с вами находится некий Херман Хиркинер», — сказал Гуннарстрана. В машине было холодно, у него замерзли ноги. Ингрид Есперсон молчала. «Мы считаем, что вам грозит опасность». «К кому мне?» — спросила она. «Пожалуйста, подойдите к окну, выходящему на улицу Томаса Хефти, чтобы мы вас видели». Несколько секунд на том конце линии царило молчание. Потом она ответила. «Я еще в постели». «Вставайте и оденьтесь, я подожду». «Зачем мне подходить к окну?» «Дорогая фру Есперсон, ответьте мне, пожалуйста, вы сейчас одна или у вас кто-то есть?» Она кашлянула и сказала. «Я одна». «Будьте добры, позовите к телефону мужчину, который сейчас находится в квартире вместе с вами». «Вы что, не верите мне? Я одна». «Отлично, фру Есперсон. Мы сейчас поднимемся и позвоним в дверь. Советую впустить нас и позволить обыскать вашу квартиру». «Нет». Она тяжело задышала. «Почему?» «Это невозможно. У нас есть основания полагать, что в вашей квартире прячется преступник, которого мы разыскиваем. Уверяю вас, мы...» «Нет, нельзя», — перебила она. Гуннар странно покосился влево и переглянулся с командиром группы захвата, который слушал их разговор. Тот поморщился и зашевелил губами, но что он хочет сказать, Гуннар странно не понял. «Повторяю, будет лучше для всех, если вы сейчас же позовете к телефону Хиркинера», — невозмутимо продолжал Гуннар странно. На сей раз молчание затянулось. Судя по звукам, Ингрид Есперсон прикрыла микрофон рукой. Наконец она сказала: «Он спит». Гуннар странно покосился на соседнюю машину. Сидевшие там люди только ухмыльнулись, услышав ответ Ингрид Есперсон. «Так разбудите его», — спокойно приказал Гуннар странно. «Секундочку». «Алло», — произнес мужской голос. Стоящие рядом в машине зашевелились. «Говорит инспектор полиции Гуннар странно из отдела убийств. Я расследую убийство рейдера Фольки Есперсона», — представился Гуннар странно и продолжал. «Очень важно, чтобы вы поняли, вы сами загнали себя в такое положение, когда я не во всем смогу вам помочь. Поэтому настоятельно прошу вас выполнить мое распоряжение. Тогда все закончится хорошо». «Если вам больше нечего сказать, я не вижу смысла продолжать разговор», — невозмутимо ответил Хиркинер. «Мне известно, что фамилия вашей бабушки была Хиркинер», — сказал Гуннар странно. «Мне известно, что девичья фамилия вашей матери Брюн. Амалия Брюн, вы взяли бабушкину фамилию». Хиркинер кашлянул и сказал: «Вы ставите меня в очень трудное положение». «Ваше положение очень простое. Позвольте Ингрид Есперсон беспрепятственно выйти из дома и выходите сами, подняв руки над головой». «Минуточку», — возразил Хиркинер. Гуннар странно быстро переглянулся с командиром группы захвата, сидящим в соседней машине. Тот жестом велел ему продолжать разговор. «Алло», — сказал Гуннар странно. К телефону снова подошла Ингрид Есперсон. «Алло», — с трудом ответила она, — «у нас все хорошо. Пожалуйста, не мешайте нам. Я сама пригласила этого человека к себе». «Фру Есперсон, немедленно покиньте квартиру, иначе я не отвечаю за последствия. Если вы не выйдете, все может закончиться очень плохо, особенно для человека, который сейчас находится рядом с вами». Она снова замолчала, трубку взял Хиркинер. «Ингрид хорошо здесь со мной», — сказал он. «Может, перезвоните завтра?» Гуннар странно покосился на снайпера, который крался к подъезду, снимая пистолет с предохранителя. «Позвольте ей беспрепятственно выйти». «Ваша просьба не может быть исполнена». также официально ответил Хиркинер. Гуннер странно посмотрел вслед снайперу. Тот подошел к машине, в которой сидел командир группы захвата. Он слушал разговор Гуннерстрана с Хиркинером и отчаянно жестикулировал. «Позвольте ей беспрепятственно выйти. Ваша просьба не может быть исполнена», — повторил Хиркинер. Гуннерстрана посмотрел на соседнюю машину. Командир группы захвата продолжал жестикулировать. «Повторяю», — сказал Гуннерстрана, лихорадочно пытаясь что-нибудь придумать. «Либо вы выходите с поднятыми руками, либо позвольте Ингрид Есперсон беспрепятственно покинуть квартиру. У вас 10 минут». В противном случае операция переходит в другую фазу. Если подозреваемые берут заложников, дело автоматически передается в другое ведомство. Я не беру заложников. Лучше всего будет, если вы выполните мою просьбу. Тем самым вы избавите нас от хлопот, траты сил и ненужных эмоций. Хиркинер хихикнул. Ненужных эмоций? Вы мне нравитесь, Гуннерстрана. Ингрид Есперсон и так досталась. Отпустите ее. «К сожалению, не могу», — Хиркинер вздохнул. «Она мой пропуск». «Она ни в чем не виновата». «Еще как виновата», — с нажимом возразил Хиркинер. «Ее муж был невиновен. Разве не так? Он был виновен до того дня, как умер». «В ту ночь вас видели. У нас есть свидетель», — сказал Гуннер странно. «Вы блефуете». «Нет, свидетель в самом деле был». Хиркинер задышал чаще. «Кто?» «Таксист по фамилии Экхальд». Хиркинер хихикнул. «Он умер. Я сам слышал по радио». «Вы знали о его смерти и не слушая радио», — устало возразил Гуннерстрана. «Нам известно, что Ришара Экхальта убили вы. У нас есть доказательства». «Слушайте, вы мне надоели. Вы забыли о его мобильнике. Он валялся в машине, где мы его и нашли. Телефон — важная улика. Из него мы узнали почти столько же, сколько узнали бы от самого Экхальта, останься он в живых. Как вы думаете, Хиркинер, почему я здесь? Вы окружены. Последние кусочки головоломки встали на место. Телефонная компания прислала детализацию разговоров Экхальта, из которой становится ясно, что вы с ним постоянно перезванивались. Я знаю, Экхальт следил за вами в ту ночь. Наверное, он сделал что-то такое, чего не должен был сделать». «Гуннерстрана, вы делаете мое положение все более и более затруднительным». «Не я, а вы сами». «Помолчите!» «Хиркинер, все кончено. Выходите. Ингрид Есперсон ни в чем не виновата». «Гуннерстрана, виновность можно определить по-разному. Наверное, вы, будучи полицейским, привыкли всему давать рационалистические объяснения». «Возможно, и да, но вы...» Хиркинер перебил его. «А вам не приходило в голову, что вы гоняетесь за призраками? Сами не понимаю, почему». Гуннерстрана посмотрел в окошко. Мимо его машины пробежали люди в камуфляже. Неподалеку остановилось такси, наполовину въехав на тротуар. Водитель с интересом следил за происходящим. «Я воспринимаю действительность не совсем так, но ваши доводы мне понятны», — сказал он в трубку. «А вы попробуйте взглянуть на происходящее с другой стороны. Есть люди, которые воспринимают окружающую действительность только посредством своих ощущений. Они способны понять, что произошло, но не понимают, почему так случилось. И в этом их недостаток. Гуннерстрана, вы следите за ходом моей мысли?» «Да. Логично было бы предположить, что лучше сначала подумать рационально, а уже потом дать волю чувствам. Но тот, кто всякий раз сначала думает, не позволяя себе никаких эмоций, вольно или невольно, искажает действительность, приспосабливает ее к своим представлениям и фантазиям, вместо того, чтобы воплощать фантазии и мысли в действительность. Разве не так?» Гуннерстрана с трудом извлек из пепельницы недокуренную самокрутку и попробовал закурить. Из-за этого он ответил не сразу. «Разве не так?» — заорал Хиркинер. «Да, так». Гуннерстрана затянулся и заметил, как поморщился командир группы захвата. «Вот почему нам с вами придется выбрать другой подход. Сначала чувствовать, потом думать, наблюдать, чувствовать и использовать чутье, чтобы прийти к разумному решению». «Не сомневаюсь, что вы правы», — сухо ответил Гуннер, странно затягиваясь. «Но вы ведь не для того взяли заложницу, чтобы читать лекцию по философии». Хиркинер хихикнул. «Вот видите, Гуннер, странно, мой подход подействовал на вас. Вы выслушали мои разъяснения, учли то, что я сказал сейчас и говорил раньше, и пришли к выводу». Он посерьезнел. «Я не жду, что вы меня поймете. Но если бы вам пришлось перенести то же, что и мне, вы бы поняли, что я просто не мог поступить иначе». «Да неужели?» — спросил Гуннар странно только для того, чтобы потянуть время. Двое сидящих в соседней машине активно подавали ему знаки. «Вы, значит, не могли не убить Фольке Есперсена и таксиста, который вас видел?» Хиркинер хмыкнул. «Не валяйте дурака. Если будете продолжать в том же духе, я брошу трубку». «Но зачем вам все это понадобилось, Хиркинер? Зачем вы сначала предложили Есперсенам купить у них магазин, затем прислали рейдеру эсэсовскую форму, и, наконец, зачем вы усадили убийцу на витрину?» «Я хотел уничтожить, раздавить его не сразу, а постепенно. И еще я хотел, чтобы он догадался, кто ему мстит. Неужели нельзя было просто подкараулить его у магазина и раздавить машиной?» «Я хотел сокрушить его, а не убить». «Зачем вы посадили его на витрину?» «Чтобы все поняли, он виновен». «За что вы убили его?» «Я его не убивал». «Но он умер. Его смерть от меня не зависела». «Зачем вы сюда приехали?» «Чтобы отомстить». «Ну и как, отомстили?» «Нет, я мщу сейчас». Гуннар странно посуровил. «Повторяю, Ингрид Есперсен не имеет никакого отношения к вашим счетам с ее мужем». «А что вам о нем известно? Какое вы имеете право вмешиваться в мои дела?» «Вам придется поверить мне на слово», — медленно и осторожно ответил Гуннар странно. «Если я больше...» «Я давно уже желал смерти рейдеру Фольке Есперсену», — перебил его Хиркинер. «Так давно, что сжился со своей мечтой. Когда он в конце концов все же умер, я не получил никакого удовлетворения». «Вот видите?» «Потому-то я и решил завершить начатое», — перебил его Хиркинер. «Прошу, не думайте ни о каком завершении», — поспешно сказал Гуннар странно, косясь налево. Один из сидевших в соседней машине кивнул в знак согласия и постучал пальцем по циферблату наручных часов. «Я приехал за вами», — продолжал инспектор, — «потому что вы не имеете права лишать жизни других людей, какую бы боль они вам в свое время не причинили». Гуннар странно собирался продолжать, но Хиркинер его опередил. «Мы с вами говорим на разных языках. Мне наплевать на то, что вы думаете. Как наплевать и на то, что считает по данному вопросу та власть, которую вы сейчас представляете?» «Думаю, кое на что вам все же не наплевать». «На что, например?» «На ваших мать и отца». «Моим отцом был Фольке Есперсен». Гуннар странно не нашелся с ответом. «Разве вы не знали?» — спросил Хиркинер. «Догадывался. Точнее, рассматривал и такую версию в числе прочих. Кстати, вам не приходило в голову, что вас могли обмануть?» «Зачем моей матери меня обманывать?» «Почему вы так уверены, что она не солгала? Если она любила Фольке Есперсена, зачем вышла замуж за Клауса Фрома?» На том конце линии стало тихо. Мысли в голове у Гуннара странно путались. Он взглянул налево, участники операции, затаив дыхание, слушали его разговор с Хиркинером. «В пятницу вы специально договорились о личной встрече. Вы хотели, чтобы рейдер Фольке Есперсен вас увидел», — сказал Гуннар странно. «Он узнал вас, понял, что вы его сын. Вот почему он аннулировал завещание и назначил свидание вашей матери». «Моя мать умерла», — злобно перебил его Хиркинер. «Не смейте чернить имя моей матери». «Я никоим образом не желаю оскорбить память вашей матушки», — заверил его инспектор. «Не сомневаюсь, что она была незаурядной женщиной. Вот рейдер и тосковал по ней всю жизнь». Хиркинер на том конце линии тяжело дышал. «Я что-то сказал не так?» — спросил инспектор, но ответа не последовало. Его собеседник молчал. Гуннар странно смотрел на трубку, все больше волнуясь. Потом Хиркинер заговорил, сухо и отрывисто. «На рассвете 8 мая 1945 года рейдер Фольке Есперсен пинком ноги распахнул дверь в доме моей матери и выволок ее из постели. После капитуляции Германии ее мужа арестовали и посадили в тюрьму. Мне тогда было 2 года. Я лежал в кроватке в той же комнате, но норвежские герои не обратили на меня никакого внимания. Было 4 часа утра. Рейдер Фольке Есперсен и 5 его приятелей вывезли мою мать за город. Они остановились в Маридалине, на придорожной площадке, и обрили ей голову. Мама несколько раз во всех подробностях рассказывала мне, что они с ней сделали. Их было 6. 3 один за другим изнасиловали ее, еще 2 держали. И последний, вы, наверное, догадываетесь, кто именно, стоял и смотрел. Потом они бросили ее, в чем она была, и ей пришлось возвращаться в город пешком, с обритой головой в одной рваной ночной рубашке. Не вернуться в Осло она не могла, в пустой разграбленной квартире ее ждал 2-летний сынишка. Ей пришлось пройти почти 10 километров, и каждый встречный бил ее или плевал ей в лицо. Но она шла с высоко поднятой головой, окровавленная, оскверненная спермой неизвестных подонков, вся в царапинах и ссадинах, она шла и шла с гордо поднятой головой. Она не считала себя ни в чем виноватой и не хотела сдаваться. Она любила, а ее заклеймили предательницей. В годы оккупации она, женщина, изменила Норвегии с немцем, которому отдала свою любовь и свое тело. Норвегия в лице некоторых сограждан сочла себя оскорбленной. Вот почему некоторые норвежцы считали себя вправе бить ее, оскорблять и унижать. «Я понимаю и чувство вашей матери, и чувство вашего отца», — сказал Гуннар странно, когда Хиркин размолчал. «Спасибо, но вы не в состоянии их понять», — снова перебил его Хиркинер. «Каждый исторический факт можно рассматривать по-разному. В то время все понимали, что такое честь. Никого не осуждали огульно. К тем, кто жил с немцами в браке и вне брака, относились по-разному. Женщин, вышедших за немцев и родивших им детей, просто высылали в Германию. Но такая участь была не для моей матери. Почему ее не депортировали? Вы, наверное, догадываетесь, из-за рейдера Фольке Есперсена. Он ведь мог бы закрыть на все глаза, мог бы даже воспользоваться своим влиянием, чтобы защитить меня и мою мать. В конце концов, ее муж сидел в тюрьме. А вы не думаете, что ваш отец уже понес наказание, когда понял, что вы его сын, а он... Гон, странно, вы ничего не понимаете. Мою мать унижали не безымянные люди, не бандиты, опьяневшие от свободы. Ее унизил и оскорбил рейдер Фольке Есперсен, герой сопротивления. Вернувшись в Осло, он узнал, что его соперника арестовали. Но он не успокоился. Война для него не могла закончиться до тех пор, пока он не растоптал и не уничтожил мою мать. Для полной победы ему необходимо было выставить ее на глумление и заклеймить. Но ведь он не убил ее. Она покончила с собой, когда мне было 12 лет. Врачи, лечившие ее, диагностировали у нее психоз. Правда, они не знали того, что знаю я. Мать отняли у меня и убили 8 мая 45-го года. Тот, кто виновен в ее страданиях, рейдер Фольке Есперсен, теперь умер и, следовательно, искупил свою вину. «Что вы собираетесь делать дальше?» — с ужасом спросил инспектор. «Собираюсь закончить то, что начал. Отомстить». «Я не могу этого допустить. Я уже не в вашей власти. Вы тут бессильны, совершенно бессильны. Вы забываете о том, что ваши действия отражаются не только на вас самом, но и на других». Хиркин затих, и Гуннар странно поспешил объясниться. «Я приехал после того, как побеседовал с вашей женой, Иселин. Я только что от нее. По-моему, она ничего не знает. Не заставляйте ее страдать. Пощадите хотя бы ее. В последний раз требую, выходите с поднятыми руками». Гуннар странно покосился налево. Командир группы захвата открыл дверцу и вышел из машины. Переговоры ему явно надоели. Он прислонился к дверце и негромко отдавал в рацию приказы. «Если вы сейчас не выйдете, вам придется иметь дело уже не со мной», — вздохнул Гуннар странно. Но Хиркинер нажал отбой.